денег я поднакопила, и мелки себе купила. На асфальте нарисую все, что только захочу я. Вот зеленая я корова, рядом красная ворона, голубые крокодилы, ярко-желтые гориллы. Фиолетовая кошка нюхает цветы. Нет, скажу тебе, я крошка дальтоничка, ты, и тебе надо обратиться поскорей к врачу. Никуда я обращаться вовсе не хочу. Синим мелом разукрашу во дворе козу я ношу. Коза синий не бивает, понимаешь? Это даже дети знают. Слушай, дядя, перестань смеяться, а то буду я сейчас кусаться. Дальтоничка, ты девица, плачет по тебе больница. Вы абсолютно правы, товарищ. Я знаю, между прочим, одно народное средство от дальтонизма. Надо ей поставить красную эволюционную клизму. Фиолетовые зайцы на лугу сидят. Я смотрю и горько плачу. Жалко мне тебя, суща. Ей бы надо поскорее обратиться к врачу. Никуда я обращаться вовсе не хочу. Крокодилы и мартышки цвета неба. Это слишком. Совершенно верно. Хоть бы дождь пошел осенний, посмывал бы у сети бредни. Товарищи, видно, Бог его услышал, знати. Барабани, знати. Дождь по крышам, вот где собака порылась. Ах ты, дядька, злой противный. По башке меня дубиной огрела редиска. А меня тоже зачем-то бьет дубиной по голове, понимаешь? И меня! Я теперь начинаю плохо соображать. И я тоже лежу в травматологии с клизмой в заднице. Вова, я тебе тут передачку принес. Водочку? Пацаны спрашивают. Какие? Чего ты говоришь, да вот ушел? Я пил, знаешь. Ты водки выпил, вышел куда-то. А ты вообще кто? Какую-то бабу сначала в сугробах таскал. Я? Не понимаю я тебя, Вова, ты не прав. Может быть, меньше надо пить, товарищи. И рекомендую как врач-общественник. Послушай, Батхин, смотри, тёлка рисовала-рисовала, а потом мужики пришли, она им всех дубиной по голове надавала. Это, наверное, круто. Давай пойдем, может, она нам тоже даст по голове. MTV сразу увидим мультики.